Глава 8. Паттермор был действительно небольшим провинциальным городком. Хотя 3 или 4 улицы и 2 домов, как по мне, даже до поселка не дотягивали. Но яркая вывеска при въезде и понуро повисший после дождя флаг Вердании оповещали всех въезжающих, что город Паттермор рад приветствовать гостей. Как и на протяжении всего нашего пути по Акибалану, за несколько километров до границы крупного поселения из окна экипажа мы наблюдали за бесконечной суетой аборигенов. Казалось, вся их жизнь была сосредоточена у дороги. Торговля, услуги, придорожные едальни. Не проходило и минуты, чтобы какой-нибудь ребенок не подбежал к дилижансу, держа в руках корзины с овощами и фруктами. «Ох, совсем голый!» – стыдливо воскликнула Хлоя, быстро задергивая штору на окне. «Хоть бы тряпкой какой прикрылся!» У многих племен нагота – это обыденность, и никому из них в голову бы не пришло считать обнаженную часть тела непристойной, с улыбкой пояснила девушкам, которые, я предполагаю, увидят еще и не такое. Постарайтесь не обращать внимания и спокойно реагировать на традиции местных народов. «Конечно, госпожа», – пробормотала Хлоя, самая грозная и скорая на расправу девушка из моей команды. «Просто он выскочил прямо передо мной. Я и рассмотрела...» Не договорила кухарка и охрана по совместительству, прыснув в кулачок. Ее тотчас поддержали остальные девчонки. Радовало, что Даррен, спустя час тряски по ухабистой дороге, быстро уснул и не стал свидетелем истеричного смеха вдруг засмущавшихся девиц. «Дамы, вы меня удивляете!» — ухмыльнулся Глен, чуть приоткрыв глаза, с укором взглянув на развеселившихся соратниц. «Ты же спал! Нечего подслушивать чужие разговоры!» — возмутилась Нелл, пихнув парня в плечо, тут же обращаясь ко мне. «Мадам Делия, значит, этот мсье Алекс будет жить в вашем доме?» «Пока да, и я прошу вас быть внимательней и осторожней. Надеюсь, это ненадолго, и все разрешится для нас благополучно». «Мы присмотрим за ним», – зловещим голосом протянула Хлоя, неосознанно погладив себя по ноге. «Он еще не знает, с кем связался». «Именно», – согласилась с грозной девушкой, с трудом сохранив серьезное лицо. «Но все же я была благодарна своим людям, что не оставили меня и не дают пасть духом». За неспешной беседой, в которой девушки принялись обсуждать мужчин и их неблаговидные поступки, время от времени бросая косые взгляды на Глена, предусмотрительно притворившегося глубоко заснувшим, остаток пути пролетел незаметно. Но вот дилижанс замедлил ход, лошади жалобно фыркнули, и наш экипаж остановился. «Неужели приехали?» – неверующе пробормотала Натиша и, распахивая дверь, настороженно выглянула. «Вилла, госпожа, из светлого камня!» «Добро пожаловать на виллу Фими, мадам Делия», – торжественно объявил мсье Алекс, первым добравшись до нашего почтового дилижанса, и, судя по всему, чувствовал он себя здесь полноправным хозяином. «Благодарю, мсье Алекс», – не стала обращать внимания на мужчину, выбралась из кареты, следом за мной вышли Натиша и Хлоя. Глен разбудил Даррена, и ребенок, еще окончательно не проснувшись, осоловелым взглядом осматривался. С такими же мутными глазами озирался мсье Крейг, видимо, тоже прикорнув в дилижансе. Мсье Нейтан был, как всегда, собран и внимателен. «Мадам Делия, я уже отдал распоряжение Идиру, чтобы он перенес мои вещи во флигель», — проговорил мсье Алекс, невольно подсказав мне, что их экипаж добрался до места чуть раньше нашего. «Анули уже приготовила комнаты для вас и месье Даррена. Вам не о чем беспокоиться». «Вы очень любезны», – поблагодарила, беглым взглядом осмотрев небольшое, сложенное из белого камня здание с колоннами у входа и крохотным окном под самой крышей. Дом был действительно маленький, если сравнивать его с поместьем Рейн в Вердании, но уютным и милым. А ставни на окнах и невероятное количество зелени вокруг – придавали ему особый колорит. «Мам, это наш дом?» «Да, сынок», – произнесла, бросив предупреждающий взгляд на мсье Алекса. Но тот благоразумно промолчал. «Идем посмотрим твою комнату». Внутри дом был не менее чудесен. Здесь все напоминало поместье Рейн, разве что стены были светлыми, отсутствовали обои и деревянные панели. Но все же, сравнивая виллу Фими с виллой мсье Батча, здесь комнаты выглядели сдержанней, хотя и ярких пятен было предостаточно. Пройдя в небольшой холл, вся наша компания с интересом осмотрелась, задерживая свой взгляд то на комоде из темного, почти черного дерева, то на лавке с изогнутыми ножками и горой разноцветных подушек. Тканые дорожки своими невероятными узорами тоже невольно привлекли к себе внимание. А картины и фигурки животных, вырезанные из ярко-желтого камня, надолго задержали нас у столика. «Красиво здесь, госпожа!» – прошептала Нелл, осторожно погладив статуэтку жирафа. «Это ж надо так вырезать!» «Да, очень талантливо!» – согласилась с девушкой, взглядом ища Анули, которая, со слов мсье Алекса, присматривала за домом, но той нигде не наблюдалось. «Хлоя и Натиша, проверьте первый этаж, а мы осмотрим второй». «Хорошо, мадам Делия», – важно кивнула Хлоя и, подобрав подол своего платья, решительно устремилась к первой же двери. «Так, а нам сюда», – произнесла, показав на деревянную лестницу с резными перилами. Но не успела сделать и шагу, как из-под нее выскочил кучерявый темноволосый мальчуган лет 6-7 на вид, который, заметив нашу процессию, тут же испуганно замер. «Эфе, я сказала тебе не убегать в господскую половину!» Через секунду раздался сердитый женский голос, и в холле появилась необыкновенно красивая женщина с открытым взглядом, высоким лбом и доброй улыбкой, которая совершенно не вязалась с ее строгим голосом. Наше присутствие в холле ее не удивило, но она точно не хотела предстать перед нами в таком свете. И, схватив ребенка за руку, спрятав его за свою спину, быстро проговорила. «Простите, госпожа, я Анули, присматриваю за домом». «Добрый день, Анули, я мадам Делия Рейн», представилась, едва успев заметить, как женщина вздрогнула, но уже через секунду, склонив голову, промолвила. «Я покажу вам комнаты, госпожа». «Спасибо», поблагодарила, с улыбкой наблюдая, как вдруг смутившаяся Анули подталкивает ребенка к двери под лестницей. И стоило тому скрыться, та с явным облегчением выдохнула и поспешила к нам. На втором этаже было всего 4 комнаты, и в каждой была отдельная ванная. Но самое удивительное, отец в ванных комнатах установил унитаз, раковину и ванну, а из медного крана бежала чуть теплая вода, но даже это несказанно меня порадовало. «Господин построил башню в саду, внутри большая бочка. И Дир следит, чтобы вода не заканчивалась», — объяснила Анули, заметив в моем взгляде немой вопрос. «Господин Алтон хотел сделать так же, как и в поместье Рейн. Анули, ты знала моего отца?» «Да, госпожа», — коротко ответила женщина, снова понуро опустив свою голову. «Мадам Делия, а господин Алтон приехал?» «Нет, Анули, мой отец погиб больше 5 лет назад», — промолвила, невидяще уставившись в окно, за которым простиралось огромное зеленое поле с деревьями. На некоторых из них висели плоды. «Госпожа, ужин подать через час? Мсье Алекс сказал, что на вилле на несколько дней остановятся гости», — спросила женщина. В ее голосе я услышала грусть и беспокойство. «Мужчин разместить на втором этаже?» «Да, Анули», — разом ответила на оба вопроса, оборачиваясь к женщине. «Хлоя и Яник тебе помогут на кухне». «Спасибо, госпожа», — поблагодарила Анули, так и не поднимая головы, и, отпросившись уйти, быстро скрылась за дверью. Оставшись в одиночестве, я неспешно прошлась по комнате, разглядывая красивую мебель, очевидно местного изготовления. Яркие покрывала, тонкий, почти невесомый и прозрачный балдахин от насекомых на широкой кровати, тканые дорожки на полу, на комоде, при кроватных тумбочках и рабочем столе фигурки животных. У изножья кровати оттаманка, обитая шелком с нарисованными на ткани райскими цветами и птицами. Ее наверняка отец привез из Вердании. Уж очень она выделялась из общей массы мебели. Комната была светлой и уютной, а вид из окна умиротворял. Привести себя в порядок, когда из крана бежит вода и не требуется выносить тазы, было одним удовольствием. И даже с отсутствием электричества можно смириться, когда не приходится пользоваться горшком. Так что к ужину я спускалась, пребывая в отличном настроении. И даже мсье Алекс, по-хозяйски распоряжающийся в моем доме, меня сейчас не раздражал. Анули прекрасно готовит верданские блюда. Немногие местные умеют это правильно делать, рассказывал мужчина мсье Крейгу. Но стоило ему заметить нас, он, ласково улыбнувшись, проговорил. «Мадам Делия, мсье Даррен, вы знали, что имена аборигенов имеют значение? Есть весьма призабавные, например, Кофи, рожденный в пятницу. В доме служит Идир, могущественный. Все имена что-то означают, мсье Алекс», – произнесла, снисходительно улыбнувшись, и присела на диван рядом с мсье Нейтаном. Даррен устроился рядом с Гленом на соседнем диванчике. «Ваше означает «защитник».» «Вот как?» – довольно протянул мсье, тотчас спросив. «А ваше, мадам Делия?» «Мое – богиня охоты и любви, мсье Алекс», – ответила с вызовом, посмотрев на мужчину, и чуть помедлив добавила. «А еще любимая и желанная». «О, мадам Делия, теперь мне понятно ваше упорство и стремление к победе», – заговорил мсье Крейг, неожиданно мне подмигнув, и продолжил. «Знаете, мсье Алекс, вранье у мадам Делии не было преград, и она всегда добивается поставленной цели». «Хм, удивительное качество для женщины», – едва слышно произнес мужчина. Но тут же, повысив тон своего голоса, преувеличенно дружелюбно проговорил. «Мсье Даррен, в доме живет мальчик, сын Анули. Его имя означает богатство». «А что означает Анули?» – поддержал беседу сын. Однако, судя по его выражению лица, эта тема ему была совершенно неинтересна. «Радость». «Радость?» – удивленно переспросила. А перед глазами тотчас всплыли строчки из письма отца. «Делька, когда-нибудь ты меня поймешь. Я встретил в этой прекрасной стране радость. Стал счастливым человеком. Познал любовь и надежду, когда держал в руках свое богатство». «Да, радость и богатство», – оживился мсье Алекс, довольный, что смог заинтересовать, прерывая мои воспоминания. «Угу», – рассеянно кивнула. Мыслями я была далеко. «Так вот, что ты хотел сказать, но не решился и спрятал в строчках для меня тайное послание. Я рада, что ты встретил свою любовь, папа», –